Ударная волна достала меня в воздухе, бросила дальше, словно тряпичную куклу, и швырнула на острые обломки древней кладки. Мир вокруг превратился в хаос огня, дыма и летящих камней. Дарс, видимо, тоже что-то почувствовавший на мгновение раньше меня, успел скрыться за остатком стены, но ему тоже досталось, потому что взрывом разрушило почти полностью остаток стены, под которым он решил укрыться. Каменные глыбы рушились с грохотом, а пыль поднималась столбом к потолку. Дроиды, находившиеся ближе всего к киборгу, отбросило назад взрывной волной. Когда дым медленно рассеялся, открыв картину разрушения, от Тагира не осталось ничего, кроме разбросанных по всему залу обломков металла и глубокой воронки в древних плитах. Взрывчатка была заложена в его корпус, последний сюрприз для того, кто осмелится приблизиться к нему. Коварный и смертоносный подарок. С трудом поднялся на ноги, чувствуя, как каждая мышца отзывается болью. Ребра болели так, словно их сжимали раскаленные клещи, видимо, несколько штук треснули от удара о камни. Левая рука отзывалась острой болью при каждом движении, а в ухе звенело так пронзительно, что собственные мысли казались криками в пустоте. «Дарс!» Позвал хрипло и громко, оглядываясь в поисках друга среди груды камней и обломков. Здесь слабо, но живо отозвался он из-за груды серого камня. Жив, вроде бы. Прихрамывая и морщась от боли, добрался до него. Дарс сидел, прислонившись к треснувшей стене, и держался за голову обеими руками. Кровь медленно стекала по его загорелому лицу из неглубокой, но болезненной раны на лбу, смешиваясь с пылью и потом. «Как ты?» — спросил, протягивая руку и помогая ему подняться. Голова гудит, как разъяренный улей, он поморщился, медленно вставая на ноги и придерживаясь за стену. «Но ничего не сломано, кажется. А ты?» «Переживу», — отмахнулся, хотя боль в груди с каждым вдохом становилась все сильнее и острее. Аптечка что-то вколола уже, так что в принципе порядок. Осмотрелся вокруг, оценивая ущерб. Дроидам тоже досталось немало, но они подавали отклики, их электронные голоса звучали в коммуникаторе, докладывая о повреждениях. Взрыв был настолько мощным, что даже их мощная силовая защита слетела, а бронированные корпуса получили серьезные повреждения, вмятины, трещины, искрящиеся пробоины в броне. Проклятая железяка, с чувством выругался Дарс, мрачно глядя на дымящуюся воронку. Даже умирая, пытался нас с собой забрать. «Сволочь механическая!» «Зато теперь он точно мертв», — ответил ему с мрачным удовлетворением. Но что-то в его последних словах не давало мне покоя, сверлило мозг назойливой мыслью. Выполнил свою задачу. Что он имел в виду? Его задачей было убить меня или захватить живым, и с этой задачей он с треском провалился. Или Дарс медленно произнес, пока тревожная мысль окончательно оформлялась в голове. «А что, если его настоящей задачей было не убить меня?» «О чем ты?» Нахмурился Дарс, вытирая кровь с лица тыльной стороной ладони. «Подумай логически. Он ждал меня здесь 2 года. 2 года? Зачем? Чтобы отомстить за своих людей, естественно. Но их убил не тот, кто перед тобой. Мне даже близко нет 200 лет. Любой здравомыслящий киборг это понял бы. Вот только он не здравомыслящий киборг, а полоумная машина, давно слетевшая с катушек», Дарс покачал головой. «И вообще, надо валить отсюда побыстрее, радиоактивное излучение в этом месте слишком сильное для длительного пребывания. Есть еще немного времени, давай осмотримся здесь получше», — настоял я. Вскоре Дарс нашел загнанного киборгом Калага. Бедное животное дрожало от ужаса, его большие глаза были полны безумия от пережитого кошмара. Чтобы зверь не мучился, Дарс без колебаний пристрелил его. Его выстрел прозвучал как милосердие в этом мертвом месте. Обратно он вернулся, неся в руках частично уцелевшую голову киборга, единственное, что осталось от нашего противника после взрыва. Металлический череп был помят и обуглен, но черты лица еще можно было различить. «Вот Ини отомстил за тебя, сестренка», — проговорил он мрачно, с болью рассматривая голову, а точнее, то, что от нее осталось. В его голосе звучала глубокая печаль. Мне болезненно вспомнилась его младшая сестренка и ее глаза, полные счастья и надежды, когда мы уезжали из их родной деревни. Стало больно от мысли о том, что мы не смогли ей помочь, не уберегли от жестокой судьбы. «Дарс, как думаешь, что это за здание раньше было?» Спросил его, чтобы отвлечь от мрачных воспоминаний. «Да кто его знает», он пожал плечами. «Думал, что эта корпорация построила для своих нужд. А сейчас даже и не знаю. Слишком старое, слишком древнее. Знаешь, а мне кажется, что этот старик не просто так выбрал именно эту планету», задумчиво ответил ему. Дарс поднял взгляд от искаженной головы киборга и посмотрел на меня с живым любопытством, в его глазах промелькнула искра интереса. «О чем ты? Какая связь между стариком и этими развалинами?» Голос Дарса прозвучал с недоумением. «Подумай сам», медленно обвел рукой древние стены вокруг нас, где каждый камень отшлифовали тысячелетия песчаных бурь до неестественной гладкости. Красноватый закатный свет пробивался сквозь щели в кладке, создавая причудливые тени на выветренной поверхности. Кадр сказал, что выбрал эту планету не случайно. А теперь мы находим здесь постройки, которым больше 1000 лет. Те же самые технологии строительства, тот же стиль каменной кладки, что и на Тагаде. Ты думаешь, здесь тоже есть что-то от древних? В его голосе послышались нотки беспокойства. Как те проклятые джунгли, где он нашел лабораторию? Именно так. Наверняка Кадр не просто сбежал сюда в панике. Он искал что-то совершенно конкретное. И более чем уверен, что он нашел это именно на этой забытой богами планете. Дарс аккуратно положил голову киборга на растрескавшуюся землю, где между камнями пробивались чахлые стебли местной растительности. Он встал, методично отряхиваясь от красноватой пыли, которая, казалось, въедалась в каждую складку одежды. «Тогда определенно стоит осмотреться получше», — решительно произнес он, оглядывая руины с новым интересом. «Может, найдем что-то действительно интересное?» Кивнул, хотя радиационный фон здесь довольно высокий, и это вызывает у меня серьезные опасения. Аптечка в моем комбинезоне уже несколько раз предупреждала о превышении безопасных норм, издавая тихие, но настойчивые сигналы. Только быстро предупредил, поглядывая на мигающий красным индикатор на запястье. «Здесь определенно не стоит задерживаться надолго, если мы не хотим светиться в темноте». Мы методично обследовали развалины, передвигаясь от здания к зданию. Большая часть древних построек была безжалостно разрушена временем и бесконечными песчаными бурями, превратившись в груды обточенных камней. Но кое-где еще сохранились достаточно целые стены и даже части крыш с характерными арочными проемами.